Глава 19. Зеленый берег откос, средь тихих кленов и берез, под их затейливую тенью, реки серебряной теченье, природа щедрой рукой здесь дарит негу и покой. Уортон. Уортон Томас, 1728-1790, английский поэт, в произведениях которого воспевалось Средневековье. Вудберн, нанятый маг Морланом для Мэнеринга на всю зиму, был большим и удобным домом, красиво расположенным у подножья лесистой горы, защищавшей его с севера и востока. Перед домом была небольшая лужайка, за нею роща вековых деревьев, а еще дальше возделанные поля, которые тянулись до самой реки, видневшейся из окон дома. Довольно хороший, хотя и по-старинному разбитый сад, голубятня, полная голубей, обилие земли вокруг, делали это поместье, как гласило объявление, во всех отношениях удобным для благородного семейства. Здесь-то Мэнеринг и задумал поселиться, по крайней мере, на некоторое время. Хоть он и долго жил в Индии, полковник не любил кичиться своим богатством. Он был слишком горд, чтобы поддаваться тщеславию, и решил жить на положении обыкновенного состоятельного помещика, не позволяя ни себе, ни своим домочадцам привлекать внимание людей тем внешним великолепием, которое всегда считалось отличительным признаком набоба. Он все еще надеялся купить Эленгауэн. Макморлан утверждал, что Глоссен будет вынужден продать это имение, ввиду того, что некоторые кредиторы оспаривают его право удерживать в своих руках такую значительную часть его покупной стоимости, а внести все деньги полностью он все равно вряд ли сможет. Макморлан был уверен, что Глоссен охотно уступит имение, если ему предложат что-нибудь сверх той суммы, которую он обязался за него уплатить. Может показаться странным, что Мэнеринг так привязался к месту, где он был всего только один раз в юности, и то очень недолго. Но все, что произошло с ним тогда, оставило в его душе глубокий след. Ему казалось, что сама судьба связала его собственную жизнь с жизнью обитателей Эленгауэна, и он испытывал необъяснимое желание назвать своей столь памятную ему террасу. Ведь именно там он прочел в небесной книге судьбу ребенка, наследника этого старинного рода, судьбу, столь неожиданным образом исполнившуюся и в чем-то странно совпадавшую с предсказанной им же его собственной судьбой. К тому же после всего этого он уже не мог смириться с мыслью, что план его не удался из-за вмешательства такого негодяя, как Глоссен. И вот гордость пришла на помощь причуде, и обе вместе еще более укрепили его решимость во что бы то ни стало купить эти земли. Но надо быть справедливым к Мэнерингу. Желание чем-то облегчить участь несчастных тоже влияло на его решение. Наряду с этим он взвесил и всю пользу, которую Джулия могла извлечь из общества Люси Бертрам, на чье благоразумие и рассудительность он вполне мог положиться. Он еще больше утвердился в этом решении, когда Макморлан рассказал ему строго по секрету, как достойно Люси вела себя с молодым Хейзлвудом. Предлагать ей жить у него в семье вдали от родных мест и от старых друзей было бы не очень деликатно по отношению к ней, а в Вудберне ее можно было принять как гостью, приехавшую на время, не ставя ее в унизительное положение компаньонки. Люси Бертрам, подумав немного, согласилась провести несколько недель в обществе мисс Мэнеринг. Она очень хорошо понимала, что как бы полковник из деликатности не старался скрыть свои истинные намерения, им прежде всего руководила великодушное желание предоставить ей убежище и покровительство. А Мэннеринг, благодаря своим большим связям и своим душевным качествам, пользовался значительным влиянием среди всех, кто его окружал. Почти в это же время Люси получила письмо от миссис Бертрам, той родственницы, к которой она обратилась после смерти отца. Письмо, как и следовало ожидать, было холодным и неутешительным. В конверте была вложена небольшая сумма денег. Наряду с этим миссис Бертрам настойчиво советовала девушке быть бережливой и поселиться в какой-нибудь тихой семье в Киппл-Трингане или где-нибудь поблизости, и заверяла ее, что, несмотря на свои стесненные обстоятельства, она не оставит ее своей помощью. Прочтя это холодное письмо, мисс Бертрам не могла удержаться от слез. Ведь пока ее мать была жива, эта родственница гостила в Оленгауэне около 3 лет, и только после того, как получила в наследство имение, дававшее 400 фунтов годового дохода, распростилась с гостеприимным домом, в котором при других обстоятельствах она, вероятно, прожила бы до самой смерти его владельца. Люси сильно захотелось отослать ей назад этот скудный подарок, на который старая леди наконец решилась, после того, как тщеславие одержало в ней победу над скупостью. Однако, пораздумав немного, она все же написала, что согласна принять эти деньги, но только взаймы, с тем, чтобы, возможно, скорее возвратить их, и спросила свою родственницу, что она думает о приглашении полковника Мэннеринга и его дочери. На этот раз ответ последовал немедленно. Так боялась миссис Бертрам, что ложная деликатность и глупость, она так прямо и написала, могли заставить девушку отвергнуть столь заманчивое предложение и тем самым сделать ее обузой для родственников. Поэтому Люси особенно выбирать было нечего, разве только остаться еще на какое-то время у четы Макморланов, которые были слишком щедры, чтобы быть богатыми. Те дальние родственники, которые сначала предлагали Люси погостить у них, в последнее время перестали приглашать ее к себе. Одни просто, должно быть, забыли о ней, другие же были недовольны тем, что она предпочла им Макморланов. Участь Домини Сэмпсона была бы плачевной, если бы ему пришлось зависеть от кого-то другого, а не от полковника Мэннеринга, у которого было большое пристрастие ко всякого рода чудакам. Разлуку с Люси Бертрам старик был бы, конечно, не в силах перенести. Макморлан подробно написал полковнику о том, как благородно вел себя Сэмпсон в отношении дочери своего покровителя. Мэннеринг только спросил его, по-прежнему ли Домини владеет великим искусством молчать, которым он так зарекомендовал себя в Оленгауэне. Макморлан ответил на этот вопрос утвердительно. «Передайте мистеру Сэмпсону», — писал полковник в следующем письме, — «что я буду просить его составить каталог и привести в порядок библиотеку моего дяди-епископа, которую я уже приказал доставить морем. Надо будет также разобрать и переписать кое-какие бумаги. Назначьте ему жалование по своему усмотрению. Позаботьтесь, чтобы бедняга был как следует одет, и пусть он приезжает вместе с молодой леди в Вудберн». Получив это письмо, наш добрый Макморлан очень обрадовался. Но его несказанно смутило поручение купить Сэмпсону новый костюм. Он внимательно оглядел его с ног до головы и убедился, что одежда его с каждым днем становится все более ветхой. Но давать ему деньги на приобретение нового платья было бы неразумно, это значило сразу сделать его всеобщим посмешищем. Когда в жизни Сэмпсона наступало столь радостное событие, как покупка нового платья, он всегда умудрялся выбрать себе такой наряд, что потом все окрестные мальчишки бегали за ним чуть ли не целую неделю. Пригласить же портного для снятия мерки, чтобы потом вручить Домини, как какому-нибудь школьнику уже готовое платье, Макморлан не решался, боясь обидеть старика. В конце концов он решил спросить на этот счет совета мисс Бертрам. Та ответила, что, конечно, не ее дело распоряжаться мужским гардеробом, но что одеть Домини не так уж трудно. — У нас в Эллингауэне, — сказала она, — как папенька бывало заметит, что надо обновить что-нибудь из платья Домини, он прикажет слуге зайти ночью к нему в комнату, спит он всегда как убитый, взять оттуда старое платье, а новое оставить, и, поверьте, Домини никогда ничего не замечал. Следуя совету мисс Бертрам, Макморлан нашел искусного портного, который, внимательно оглядев Сэмпсона, взялся сделать ему два одеяния — одно черное, другое серое. И даже обещал, что платье это будет сидеть на нем, как только может сидеть изделие рук человека на такой необыкновенной фигуре. Эта задача была выполнена, и оба новых костюма принесены. Макморлан решил делать все очень осторожно. Он изъял в этот вечер одну немаловажную часть туалета Домини и заменил ее соответствующей частью нового костюма. Увидев, что этот маневр прошел совершенно незамеченным, он повторил то же самое с жилетом и с кафтаном. Когда Домини был совершенно преображен и впервые в жизни с ног до головы одет во что-то приличное, сам он, хоть и смутно, но все же ощутил эту разительную перемену в своей наружности. Но как только окружающие замечали, что в его лице появляется какая-то неуверенность, и взгляд начинает блуждать по рукаву кафтана или по коленям брюк, быть может, в поисках какой-нибудь старой заплаты или штопки синими нитками по черному полю, похожей на узорную вышивку, они старались немедленно отвлечь его внимание от костюма и вели себя так до тех пор, пока его новая одежда не стала для него привычной. Единственным замечанием, которое он как-то изрек по этому поводу, было то, что воздух Киплтрингана, по-видимому, благоприятен для ношения платья, потому что костюм его имеет почти такой же вид, как тогда, когда он надел его, готовясь в первый раз выступить с проповедью. Как только Домини сказали, что полковник Мэннеринг приглашает его к себе жить, он тут же тревожно и недоверчиво посмотрел на мисс Бертрам, как будто считая, что приглашение это связано с необходимостью расстаться с ней. Но когда мистер Макморлан поспешил добавить, что и она тоже приглашена погостить в Вудберн, Сэмпсон стал потирать свои огромные руки и вдруг разразился неистовым хохотом наподобие Африта в сказке о калифе в Атеке. Персонажи популярной повести «История калифа в Атеке» Уильяма Бекфорда 1759-1844. Роман анонимно вышел в Англии в 1786 году. После такого странного выражения радости он умолк и больше ничем уже не проявлял своих чувств. Было решено, что мистер и миссис Макморлан приедут на новое место несколькими днями раньше, чем Мэннеринг, чтобы привести в порядок дом и устроить там все так, чтобы мисс Бертрам не испытывала никаких неудобств, волнений при переезде. Поэтому они и переселились в Вудберн уже в начале декабря.